Ричард Шеридан. Шеридан Ричард Брэнсли, 1751-1816, английский драматург. Когда знаменитый автор школы злословия Ричард Бринсли Шеридан находился в Бате, там жила семья композитора Линли, пользовавшаяся всеобщей известностью под именем «Соловьиного гнезда». Между прочим, его старшая дочь обладала великолепным голосом, с которым могла поспорить разве только ее красота. В концертах ее отца она всегда выступала в качестве самой крупной звезды. У ног ее склонялись не только молодые люди, но и пожилые, и старики, представители высших слоев общества. Так одним из ее горячих поклонников был капитан Мэтьюс, донимавший девушку своим упорным ухаживанием, хотя и был женат. Шеридан познакомился с очаровательной девушкой, лучшей подругой сестры, и стал ее тайным покровителем. К этому же времени относится его знакомство с Мэтьюзом, преступные намерения которого ему нетрудно было вскоре открыть. Преследования капитана привели мисс Линли в такое отчаяние, что однажды, находясь у сестры Шеридана, она пыталась отравиться. К счастью, во флаконе оказалось до того мало яду, что все отделались только испугом. Тут Шеридан нашел нужным разоблачить злые козни преступного воздыхателя, показав ей письмо, в котором Мэтьюс говорил о своем намерении увести девушку силой. Что было делать? Элизабет Линли, по-видимому, далеко не была уверена, что найдет покровительство у отца. К тому же ей не хотелось рассорить его с доброжелателем. В этот момент Шеридан предложил ей бежать вместе с ним во Францию и там искать покровительство до тех пор, пока минует опасность. Девушка согласилась, и оба уехали в Кале. Чтобы избежать скандала, Шеридан убедил ее вступить с ним в фиктивный брак. Когда отец узнал, что его дочь во Франции, он поехал туда и склонил ее вернуться в Бат, обещав Шеридану дать согласие на брак с его дочерью позднее, а о фиктивном браке он не знал. Вскоре после того капитан Мэтьюс опубликовал письмо, в котором называл Шеридана негодяем и лжецом. Следствием этого была дуэль и ранение Шеридана. От Элизабет Линли вся эта отвратительная история скрывалась довольно долго. Друзья, однако, проболтались как-то в ее присутствии. Узнав, что Шеридан ранен, она крикнула: «Мой муж! Мой муж!» К счастью для нее, на этот крик в общей суматохе никто не обратил внимания. Вот что она писала своему фиктивному мужу, брак с которым, он был совершен во Франции, она тогда еще не считала нужным разглашать. 12 часов ночи. Бессовестное существо, заставляющее меня в такое позднее время царапать всякую бессмыслицу, ты и словечком не обмолвился, когда я могу ждать тебя на этой неделе. О, дорогой мой, ты поистине тиран. Ты ведь, конечно, не думаешь, что я здесь сидела бы, если бы мне не было приятно болтать с тобой. Верь мне, возлюбленный, что я только тогда считаю себя счастливой, когда нахожусь вблизи тебя и когда я тебе пишу. Почему ты сегодня вечером так рано убежал? Хотя я и не могу свободно наслаждаться твоими беседами, тем не менее мне доставляет утешение чувствовать тебя вблизи себя. Как только ты вышел из комнаты, я бросила свои карты, так как не могла больше сосредоточить свои мысли на игре. Сегодня мы, моя мать и я, были у девицы Роски и много о тебе говорили. Роски убеждала, что я и ты должны стать мужем и женой. Она дошла до того, что стала утверждать, будто это произойдет не позднее, чем через месяц, и что все такого же мнения. Что ты скажешь на это? Прощай, мой милый. Я до того устала, что должна лечь в постель. Только одно могло бы еще меня заставить теперь бодрствовать — твое общество. Еще раз прощай. полуногая, на коленях, прихожу я еще раз, чтобы обременить тебя своим безумием. Я не могла утерпеть, не могла отправить тебе письмо, в котором есть неисписанное место. Правда, я еще не знаю, что мне еще написать тебе, возлюбленный, так как написала все, что мне известно. Как, однако, не была велика любовь между Шериданом и Элизабет Линли, нашлась женщина, сумевшая вызвать взаимную неприязнь между ними, некая миссис Листер, жена жившего недалеко врача. Красавица и знаменитая певица нашла после этого нужным написать Шеридану следующее письмо. «Вам известно, что, покинув вместе с вами Бат, я считала вас только своим другом. Мое расположение к вам вы завоевали не вашу особую, а своими нежными чувствами и интересом, с которым относились ко мне. Даже в том случае, если бы мне представился повод еще раз положиться на вас, непреодолимые препятствия сделали бы невозможной нашу связь. Кажется, я не напомнила вам о самом важном. Теперь же должна это сделать, дабы вы убедились, что дело серьезно. Знайте же, что прежде чем я недавно покинула Бат, отказав из-за вас сэру Томасу Клерджау и другим состоятельным господам, я в душевной тоске, исполненная раскаяния и гнева, дала перед своими родителями на коленях священный обет никогда добровольно не сделаться вашей женой, что бы ни произошло. Отец мой воспользовался моим настроением и вынудил у меня обещание выйти за первого мужчину с безупречным характером, если он попросит моей руки. Потом я, правда, раскаялась, так как у меня не было намерения отдаваться другому, хотя я твердо решилась не быть вашей женой. Я утешилась, что моей руки никто спрашивать не будет, но ошиблась. Один лондонский господин выразил моему отцу желание жениться на мне, а отец напомнил мне о моем обещании. Мне ничего другого не оставалось, как позволить этому господину бывать у нас. Он уже был у нас 2-3 раза. Он не молод, но особо довольно почтенная. Увидев, что мой отец не шутит, я решила познакомить своего воздыхателя со всеми подробностями своей жизни, чтобы напугать его и не скрыла от него нашего фиктивного брака, заключенного священником деревеньки недалеко от Кале. Но я достигла противоположного. Он продолжает просить моей руки. Вскоре после этого Элизабет уехала в Лондон для участия в концертах. Чтобы видеть ее, Шеридан прибегал к романтическим средствам, переодевался извозчиком и несколько раз возил ее в церковь. Любовь, наконец, победила, и год спустя, после совместного бегства в Кале, очаровательная девушка была вверена ее галантному покровителю. 19 лет продолжалось семейное счастье Шеридана, обязанного им исключительно жене. Муж говорит о ней: «Редко можно найти в одном женском существе все качества, радующие глаз и сердце в такой степени, как в этой обворожительной женщине. Нельзя не восхищаться при виде ее, и, зная ее, нельзя не любить». И действительно, сколько терпения обнаружила она по отношению к многочисленным странностям своего мужа. Когда он составлял свою знаменитую речь против Уоррена Гастингса, жена переписывала ее, собирала нужные справки и так далее. А когда, наконец, речь была произнесена и произвела большой эффект, она от радости почувствовала боль в сердце. Едва оратор закончил, как леди Лекен обратилась к жене Шеридана, державшей руку на груди, где сильно билось сердце: «Вы должны считать себя счастливой, что нравитесь человеку, который всем нравится». К В чести Шеридана нужно сказать, что он умел ценить и любить соединительное звено между женщиной и ангелом, как он называл свою жену, хотя иногда и давал ей повод к ревности. Во время ее последней тяжелой болезни он не оставлял ее ни на минуту, ухаживая за ней с самоотверженностью, а когда она умерла, он долго не мог утешиться. Через 3 года Шеридан женился вторично, взяв себе в жены дочь настоятеля Уинчестерского собора Эстер Эсфирь Джейн Огл. Ему в то время было 42 года, невесте 20 лет. Говорят, что, увидев первый раз Шеридана, Эсфирь воскликнула: «Прочь от этого чудовища, от этого ужасного создания!» Это подстегнуло Шеридана, и он пустил в ход всю свою неотразимую власть над женщинами. Девушка, в конце концов, согласилась стать его женой. Она получила приданое в 5000 фунтов, а жених выдал ей 15000 фунтов. Все эти деньги она быстро истратила, так как была легкомысленным и капризным существом, и то и дело меняла квартиры и лошадей. Терпение Шеридана было неистощимо даже в тех случаях, когда жена его упрекала в том, что он не умеет обращаться с деньгами. Однажды он послал ей письмо, в котором защищал себя против этого обвинения на 24 тесно исписанных страницах. Вкусы Шеридана и его жены редко совпадали. В одном только они сошлись — в любви к общему сыну Шарлю и к сыну Шеридана Тому. Тем не менее, жена Шеридана всегда восхищалась своим мужем. «О талантах своего мужа», — писала она однажды, — «я говорить ничего не буду, но что он превосходнейший и честнейший человек во всей Англии, это я скажу». Шеридан изобретал для своей жены ласковые имена. Свои письма к ней он заканчивал курьезными замечаниями, например: «Да благословит Бог твой низкий лоб», «Да благословит Бог ямочки на твоих локтях», «Будь благословенна с ног до головы» и тому подобное. Глаза ее он сравнивал то с блестящими смарагдами, то с зелеными жемчужинами. Во время отсутствия он просил посылать ему ежедневно письма, а когда однажды письма не получил, писал ей: «Великий Боже, сегодня ни одной строки от тебя. Если бы мне голос с неба сказал, что земное существо будет со мною так обращаться, я никогда не поверил бы». На одно такое письмо жена как-то раз ответила, что ей не о чем было писать, но прибавила: «Прошу тебя, дорогой Шеридан, написать мне, так как твои письма мне дороже всего. О, Шеридан, если бы ты был здесь, то твоя Гекка считала бы себя совсем счастливой. Насколько ты лучше всего на свете, и как я тебя люблю! Я хочу ненавидеть все, что ты ненавидишь, и любить все, что ты любишь». Второй брак повлиял оздоравливающим образом на Шеридана. Он помолодел. И тем не менее Гекке приходилось переживать такие же неприятные минуты, как и ее предшественницы. Муж был всегда в затруднительных денежных обстоятельствах и прибегал ко всяким искусным приемам, чтобы выйти из них. Как ни легкомысленен он был со своими собственными долгами, его занимала мысль о том, чтобы Том, сын от первого брака, женился на богатой девушке и тем оградил себя от грустного существования. Том, однако, предпочел бедную девушку. Истощив все свои аргументы, Шеридан заявил сыну, что если это действительно случится, то он лишит его наследства, то есть по английским законам завещает ему только 1 шиллинг. «Но, папа, — отвечал со смехом сын, — ведь тебе нужно раньше занять его».